проворовавшиеся завмаги. «Выстроить бы их всех и проверить документы», — зло сказал Виктор. «Уверен, что половину из них, как минимум, придется задержать». «Ну, это ты, положим, перебрал», — заметил Коля. «Мы ведь теорию Ламбразо отрицаем. Нельзя судить о людях по углу челюсти и ширине лба». «Кто его знает», — вздохнул Виктор. «Я, например, частенько убеждаю, что Ламбразо прав, Николай Федорович. Обеда у нас все равно не получится. Я тут за Смирновым посмотрю, а вы на всякий случай. Пришлите мне бригаду, мало ли. Связь появится, то да сё». «Договорились». Коля ушел. В управлении он приказал дежурному послать в ресторан бригаду наблюдения и поднялся к себе. В приемной уже ждали Рудаков и Воронцов. Они слушали радио, передавали постановление Совнаркома СССР о присвоении лицам начальствующего состава РКК генеральских званий. Олег, увидев Колю, вскочил и выключил репродуктор. «Здравия желаю, товарищ начальник», — улыбнулся Миша. «Не знаю, как вы, а я никак не могу привыкнуть, что в Красной Армии генералы». «Ты прав», — Коля открыл дверь своего кабинета. «Непривычно. Я тоже, когда первый раз услыхал, подумал, а как же Чапаев? Он ведь не кого-нибудь разбил, а генерала Каппеля. Заходите». «Я все проверил», — начал докладывать Олег. «Всего украдено 1500 предметов. 200 единиц. Особо ценные украшения с крупными бриллиантами, сапфирами и изумрудами. От 1,5 до 4 каратов. 3 вещи в 5-8 каратов. Золото высшей пробы. Все камни очень высокого качества, как говорят, первого порядка». «Что это значит?» «Это значит, что стоимость камня повышается прогрессивно», — объяснил Олег. «1 карат — 1000 рублей, 2 карата — 4000 и так далее. Теперь о том, как они это все унесли. Я получил на базе точно такие же предметы, все полностью. Укладываются в 3 чемодана среднего размера. Я разместил предметы на полках торгового зала и в кладовой, как они и лежали в момент кражи. Собирали втроем. На все ушел 1 час 16 минут и 4 секунды. Сюда же входит время, которое потребовалось на вскрытие сейфа. Он стандартный. Выводы? Мне удалось установить и допросить 2 свидетелей, сказал Олег и улыбнулся. Они влюбленные. Живут в доме напротив. Ровно в 3 часа утра... они выяснили отношения у витрины магазина. Все было спокойно. Девушка любовалась украшениями, спрашивала у парня, что он ей подарит на свадьбу. Витрина была освещена. В магазине они никого не заметили. А вот в 3:35 дворник Хасанов уже обнаружил кражу и поднял тревогу. Что же получается? У воров ушло всего 35 минут. Значит, их было не трое, а больше? Вывод преждевременный. Коля отрицательно покачал головой. 100 зайцев не делают одного слона. Слыхали такую поговорку? Считаете, что 4 человека не намного быстрее сработают, чем 3? Считаю. Что у вас, Воронцов? Я был у директора Смирнова, сказал Воронцов. Он меня не узнал. Во-первых, я был переодет. Во-вторых, я уверен, что тогда в магазине он и внимания на меня не обратил. Квартиру я осмотрел всю, кладовку, кухню, даже под кровать заглянул. Он не удивился. Я работал под инспектора пожарной охраны. Ботинки белые нашли? В квартире таких ботинок нет, я ручаюсь. Еще вот что. Я нашел свидетелей, которые видели, как застрелили Агеева. Стрелял сторож, это свидетели утверждают категорически. В момент выстрела сторож находился во дворе. По каким признакам его опознали свидетели? Свидетели старенькие, Миша виновато улыбнулся. И видели все из окна своей спальни, которая выходит во двор. Они как раз сидели у окна, мучились бессонницей. Сторожа хорошо знают, утверждают, что это был он. Вошел дежурный, протянул Коле бланк телеграммы. Телеграмма из Ленинграда. Просили немедленно ознакомить. «Спасибо». Коля развернул телеграмму. Скажите, Воронцов, какое расстояние от окон спальни до того места, где стоял сторож?»